Матерь Агни-йоги. Доверьтесь ведущей руке, она приведет вас ко благу. Именно в бурю и сумерках ночи, когда очень темно и не видно пути, доверие к руководителю очень нужно. Не оставлены на растерзание и не забыты, но теснинами надо пройти, чтобы выйти на свет. Кто говорит, что легко? Путь очень труден. Но несокрушим и неуязвим дух. Оболочки могут пострадать и страдают, собирая для духа накопления в чашу. Тело умрет, но дух остается освобожденным от немощей и страданий плоти. И страдания тела, и возрастающее отягощение сознания – благо для духа. Интересы временной и смертной личности с заданиями духа не совпадают. Распятый учитель – телом страдал, но духом одержал величайшую победу над тьмою.